Допустим, Мак сомневался, что в деле, прямо не касающемся пожирателей смерти, аврорам разрешат свободно использовать империя. С другой стороны, среди них могут быть легилименты. Ради собственной же безопасности он всегда исходил из предположения, что среди авроров этим навыком владеют многие. Посмотрев на Альберта, Кайнет спросил: «И что мы сейчас можем сделать?» «Абсолютно ничего. Мы всего лишь наемные специалисты и к боссу дверь ногой не открываем. Все под контролем, занимайтесь своим делом, вот и все, что мы услышим. Пока кто-нибудь не попадется всерьез. Не сомневаюсь, ты всегда можешь решить вопрос радикально», — МакДугал рубанул воздух рукой. «Но это тоже привлечет кучу внимания, как в тот раз с триадами. Да и мы все останемся без денег, что лишает всю затею смысла. Сделать так, чтобы кто-то из пушечного мяса попался раньше, это заставит остальных повысить осторожность». Кайнет попытался найти выход из ситуации. «Я думал над этим, но чисто нам такое не провернуть. Слишком у нас мало людей, даже с магией останутся следы, и к нам возникнут очень неприятные вопросы. Ты ведь не сможешь привлечь для такого дела кого-то со своей стороны?» — спросил Альберт без особой надежды. «Нет». Кайнет думал над ответом не больше пары секунд. Он реалистично смотрел на то, как далеко его союзники готовы зайти. «И если у тебя тоже нет решения, зачем рассказывать мне это? Чтобы ситуация не застала тебя врасплох, Мерфи. Если придется вдруг заметать следы, или для начала прикрывать работу наиболее одаренных бойцов, пока на нас не открыли охоту сразу все снова. Предлагаешь зачищать журналистов, полицейских или даже авроров, которые попытаются найти улики?» — уточнил Мак, оценивая подобные перспективы. «Зачем сразу зачищать?» Альберт выставил перед собой ладони, показывая, что его неверно поняли, и он такого не имел в виду. «Ты ведь умеешь работать с памятью, верно? Как с Флетчером. Если в нужный момент еще останется, с кем работать? Ведь если кто-то провалится всерьез, проще будет убрать наши следы у ирландцев, чем загипнотизировать несколько дюжин человек в полиции». Разный масштаб, Кайнет не переоценивал свои возможности. Министерство с напряжением всех сил и помощью обычных властей могло скрыть утечку информации на уровне нападения Беллатрикс у людного вокзала. Он один на это сейчас не способен. «Кстати, у тебя же были контакты среди полицейских, насколько я помню, стоит отслеживать, чем они заняты и что планируют относительно нашей банды. Направить в сторону одного человека окажется куда проще, чем останавливать целую операцию. Я буду держать тебя в курсе дела, но стопроцентных гарантий нет. Это лучше, чем в любой момент ждать появления за спиной авроров с наручниками. Я все еще думаю, что мы пересекаем черту дозволенного. Лучше оставить все как есть?» «Нет, но легче мне от этой мысли вовсе не становится». Кайнет посмотрел на недовольное выражение лица Грингер, но отвечать не стал. Он с самого начала знал, что ведьма будет не в восторге от данной идеи, если вообще сможет ее принять. Но этим можно было и пренебречь. Мак молча перевел взгляд на пустое пространство между двумя старыми домами, где подходили к концу все приготовления. На траву уже были нанесены два магических круга, с высоты они напоминали бы восьмерку или знак бесконечности, почти соприкасаясь в одной точке. К счастью, в небольшом городке на юге Шотландии еще не успели оснастить улицы и перекрестки видеокамерами, так что волшебники работали спокойно, всего лишь закрывшись от людей могло отталкивающим и подавляющим звуки барьером. К тому же ночью этот район словно вымер, желающих прогуляться по окраинам около полуночи не нашлось, тем более в таком месте. Даже обычные люди чувствовали здесь беспокойство, страх, необъяснимое желание скорее оказаться как можно дальше. Волшебники и ведьмы в свою очередь способны видеть тени, двигающиеся сами по себе, и чувствовать холод, не как от присутствия дементоров, но тоже жуткий и неестественный. Те, кого в замке Хогвартса хоть раз касалось одно из привидений, были знакомы с этим ощущением. «Что здесь произошло?» — тихо спросила Аманда, сопровождающая Мерфи. «Авиакатастрофа», — вместо Гринджер ответила стоящая рядом Карин. «Почти 10 лет назад кто-то взорвал пассажирский самолет над городом. Я видела в библиотеке старые газеты, об этом тогда очень много писали, и до сих пор иногда вспоминают». «Зачем?» — чистокровная ведьма резко повернулась к Тейлор, удивившись такому ответу. «Месяц назад первый полет на самолете произвел на Эмбер немалое впечатление, и она была не готова услышать, что ее путешествие вполне могло закончиться тогда и подобным образом. «А зачем, сам знаешь, кто и его банда убивали людей?» – раздраженно ответила Карин. Вряд ли она злилась на однокурсницу, сама по себе тема была слишком неприятной, об этом трудно говорить отстраненно. Методы добиваться своего у маглов и волшебников не слишком различаются. В общем, после взрыва несколько обломков упали на окраины с высоты в 20 тысяч футов. Тогда на этом месте стоял дом, а уже через секунду его не стало. Еще вон там, она показала еще несколько пустырей среди не слишком плотной малоэтажной застройки пригорода. Заново там уже ничего не строили, так и стоят теперь пустые места. Люди даже не успели понять, что произошло. От многих не осталось и пепла, закончил Кайнет. А такая смерть имеет последствия. Здесь осталось почти дюжина неупокоенных душ. Лишь вопрос времени, когда они накопят достаточно негативной энергии, чтобы воплотиться в физической форме и начать охоту на живых. «Понимаю», — мрачно ответила Эмбер, глядя в сторону, на слишком темные тени от фонарей. Несколько недель назад она уже могла понаблюдать, как же это будет выглядеть на деле. «Но это все равно не повод делать из них оружие», — высказала свое мнение Гринджер. «Решения лучше нет. Чтобы просто тихо упокоить этих духов, нужен сильный экзорцист, а никто из присутствующих не силен в данной области», — ответил ей маг. «Они вчетвером уже закончили свою часть приготовлений. Сейчас Люпин, Блэк и даже Поттер работали над последним магическим кругом согласно плану. Кроме того, за всем происходящим со стороны наблюдала девушка с короткими сиреневыми волосами. Идея Римуса была привлечь к данному делу Тонкс, и Блэк согласился с тем, что ее преданность Аврорату и министерству не настолько высока, чтобы она выдала практически жениха, любимого дядю и своих первых учеников. А вот прикрытие в министерстве на крайний случай не повредит, при том, что, по словам Люпина, она видит разницу между тем, что правильно, и тем, что по закону. Кайнет был вынужден согласиться и на ее участие. Среди прочего, для данного ритуала требовалось слишком много энергии, чтобы он смог осуществить все собственными силами. По крайней мере, когда до отбытия в Хогвартс осталось всего 5 дней, но мы сможем дать им направление, и в итоге эти души обретут покой, вначале сослужив нам службу. Более чистых и приятных вариантов мне неизвестно, но я готов выслушать идеи, добавил он, не пытаясь скрыть сарказм. А министерство, не слишком уверенно предложила Аманда. Сколько из работающих там волшебников хотя бы знают, как выглядит самолет? Вопрос Карин был скорее риторическим. Может, они бы даже и не отказались простецам помочь, но едва ли хоть раз слышали об этом месте. А если обратиться сейчас, как много лет уйдет на всю бюрократию через разные комиссии и отделы? Тут к тому времени уже мертвецы вставать начнут. То, что мы делаем, слишком уж похоже на то, с чем мы боремся, с досадой бросила Гринджер, отвернувшись в сторону. Но ты все еще здесь, отметил Кайнет спокойно. Да, потому что уйти после того, что я уже увидела и почувствовала, было бы еще более подло. Мы закончили, пора распределять роли и занимать места, произнес приблизившийся к ним Сириус. Добавил отдельно для Мерфи. Я надеюсь, ты перепроверил все расчеты. Несколько раз, скромно ответил маг. Для детей основную роль в ритуале играли старые наработки из библиотеки Блэков, а не опыт профессора спиритизма Арчибальда. Хотя с соответствующими книгами Кайнет все-таки сверялся, но лишь для уточнения деталей, базовая схема была его собственная, заранее проверенная. Причина беспокойства Сириуса тоже была вполне очевидна. Поттер не отошел в сторону от контуров, как остальные, а вместо этого встал между двумя кругами, в одной из точек фокуса всего глифа. Если идея молодому волшебнику и не пришлась по душе, внешне он этого никак не демонстрировал, послушно действуя по намеченному плану. Кайнет же занял свое место напротив него, в основании восьмерки, и стал дожидаться остальных. Заодно было время еще раз осмотреть предметы внутри второго круга и убедиться, что все в полном порядке. «Сальвиагексия», — произнесли Блэк, Люпин и Тонкс практически одновременно, для гарантии скрывая место ритуала от посторонних взглядов еще раз. Достав из кармана плаща свиток с заклинанием, маг протянул руку к кругу и начал читать арию. В подсказке не было необходимости, он помнил слова наизусть, но так это выглядело достовернее. И ритм куис фациен спациемет нон инвини, вместе с первой строкой линии символы на траве начали светиться зеленым, одновременно стал нарастать ветер, замерцали и словно бы потускнели ближайшие фонари. К четвертой строке тьма внутри ближайшего к Кайнету кольца символов сгустилась, став почти физически плотной. В общей массе можно было различить с десяток человеческих силуэтов, словно текущих и меняющих форму. Граница круга стала явно видимой полупрозрачной стеной зеленого света, и именно на поддержание этого контура уходили силы волшебников и ведьм снаружи, они вливали свою магию, не давая духам прорвать барьер изнутри. Сам ритуал являлся пусть сложной и энергетически затратной, но крайне необходимой для спиритиста мистерией. Среди множества слабых фантомов и призраков, возникающих из остатков воспоминаний и эмоций погибших внезапной или особенно жестокой смертью людей, крайне редко встречаются настоящие мстительные духи, достаточно опасные и достаточно полезные для тех, кто может направить их гнев и жажду разрушения на нужную цель. Поэтому и был создан способ, позволяющий изменить природу уже закрепившихся в реальном мире призраков и обратить их в иную форму, если потратить на это достаточно сил. На середине ритуала ярко-зеленым пламенем вспыхнули и сгорели подношения, оставленные внутри второго магического круга. Несколько свитков, благовония и даже россыпь денежных купюр. Фальшивки, всего лишь раскрашенная бумага, но это было частью ритуала, одним из символов. Мстительные духи, хотя и весьма редки, но существуют в дюжинах разных вариаций, в зависимости от места и обстоятельств смерти, от веры людей той или иной страны в посмертие и возвращение мертвых с той стороны. Кирис, Стригой, Фунаюри, Суангги. Ближайшим аналогом этого вида из здешних мест был бы шотландский глейстик, однако этот вариант не устраивал Кайнетта. В данный момент мало будет толку от существа, которое охотится на людей, заманивая их в свое логово. Потому в качестве формы для превращения он взял Янгуи, куда более активных в своей месте духов из китайских легенд, а сжигание денег было одним из самых верных азиатских способов договориться с тем или иным мертвецом. В какой-то момент вся темная масса из духов рванулась к краю круга, к стоящему неподвижно Поттеру, но лишь врезалась в барьер. На мгновение силуэты расплылись серым туманом, но затем вновь обрели плотность и форму, зеленое свечение барьеров очертило отдельные фигуры, а затем все они слились в единый поток из тьмы и теней, взлетевший вверх и растаявший в ночном небе с последними словами заклинания. Пару секунд спустя защитная стена осыпалась зелеными искрами, оставив два выжженных контура на траве да тающее облако дыма от сгоревших подношений, а еще полностью пропали потусторонний холод и ощущение чужого присутствия. Кайнет ясно это чувствовал, скитавшиеся здесь много лет духи исчезли, отправившись на поиски своей новой цели. В скором времени темного лорда должен ждать сюрприз. Арчибальд не зря задействовал Поттера в ритуале для наведения. Его связь с Ридлом была сильнее, чем у кого бы то ни было. Они полгода провели в одном теле, а до этого в голове мальчишки на дюжину лет застрял один из якорей души Вальдеморта. Надеюсь, они и в самом деле обретут покой, когда отомстят. Иначе мы сейчас создали куда больше проблем, чем решили, произнесла Гринджер, оглядываясь по сторонам. Она тоже могла почувствовать произошедшие изменения. Такое даже меньшим злом с трудом получается назвать. Стоит убрать следы. Прежде чем мы уйдем, Блэк не был склонен к рефлексии, сосредоточившись на более насущной проблеме. Иначе уже через пару дней эти круги будут во всех газетах. Кайнет не стал бы отрицать, что ведьма близка к истине. Его главным приоритетом действительно было создать больше проблем Ридблу и, если повезет, раскрыть его убежище. Раз усилия полиции и Авроров пока не дали каких-либо результатов, стоит рассчитывать на существ, не способных колебаться, не тратящих время на сон и не останавливающихся до того, как они доберутся до своей жертвы. К сожалению, обойтись своими силами он тут никак не мог, не считая изрядного запаса энергии, для направления духов требовалось как минимум участие Поттера, а значит, пришлось продавать всю идею ему, Гринджер, Блэку и остальным. Души и впрямь обретут покой, если сумеют отомстить тому, кого мистерия заставила их винить в своей преждевременной гибели. Либо если будут развоплощены, пытаясь это сделать, маг не сомневался, что Ридблу при некоторой удаче хватит для этого возможностей. Но даже в этом случае они могут нанести достаточный урон ему и его подручным. Это и было для мага главным. Так что весь вопрос в приоритетах, что было целью, а что лишь средством. Увидев, что к нему приближается Тонкс, Кайнет пошел навстречу. Они за вечер еще не обменялись и парой фраз. Судя по всему, Нимфодора сначала хотела посмотреть на ритуал, прежде чем заговорить с Мерфи. Джеймс, мисс Тонкс, Мак склонил голову, но быстро поднял взгляд, глядя немного в сторону от ее лица. Уже въевшаяся привычка при общении с волшебниками и ведьмами, которые могут владеть легилименцией. Наверное, мне о многом стоило догадаться раньше. Обычный маглорожденный из тебя получался убедительным далеко не всегда, она не выглядела раздосадованной или оскорбленной. Скорее как человек, забывший о какой-то не слишком важной мелочи. И это казалось странным. Полагаю, я должен извиниться. Не стоит, практически отмахнулась та, покачав головой. Не легкомысленно, но и придавать большого значения обману она словно не собиралась. Что? Кайнет искренне удивился, услышав это. «Моя мама не любит рассказывать о своей семье и как она жила до того, как сбежала из дома, но когда все-таки рассказывает», Тонгс вздохнула, добавила вполголоса. «Знаешь, я могу понять, что у тебя были причины назваться маглорожденным и попытаться все начать с нуля. Если бы мне в школе 7 лет не припоминали подвиги моей родни, может быть, жилось бы мне в Хогвартсе куда как спокойнее. Так что я не одобряю лжи, но я могу тебя понять, и обо всех наших разговорах не жалею». «Спасибо», Кайнет не смог подобрать подходящий ответ, ограничившись дежурной вежливостью. Ему было сложно сказать, чего же в услышанном больше, наивности, доверчивости или желания верить в людей. А еще он заметил, что две маглорожденные ведьмы тоже прислушиваются к их разговору, попытался свернуть беседу. «Я рад, что мы на одной стороне, я тоже, такая у нас семейка». Слишком часто приходится подозревать своих в худшем или вообще открыто воевать. Не хотелось бы узнать еще одного врага в ком-то из своих знакомых. Но я думаю, ты делаешь правильные вещи. Это взаимно. Я тоже так думаю. Нет ничего более постоянного, чем временные меры, решил Кайнет, оглядывая вокзал Камден-Роуд. С этого учебного года решением министерства была закреплена необходимость перемещаться на платформу у Кингс-Кросс через портал из полудюжины разных мест в центре Лондона. Официально это решение было принято ради поддержания секретности и уменьшения подозрений среди маглов, однако реальной причиной была никуда не исчезнувшая угроза очередного нападения. На взгляд мага, если наверху так озабочены безопасностью студентов, то могли бы и вовсе использовать прямые порталы в Хаксмит. Но путешествие к школе на экспрессе было славной традицией магической Британии, одной из множества, и об отказе от нее не могло идти и речи. Потому обошлись полумерами, что вполне характерно для министерства. Иных изменений за время подготовки к школе не последовало. Многие опасались, что новый министр магии начнет с радикальных реформ, к примеру, исключит из Хогвартса всех недостаточно чистокровных или заменит магловедение на обязательное изучение темных искусств по 2 урока каждый день, включая и субботу. Однако Малфой не спешил продемонстрировать всем свою злобную натуру. С одной стороны, у него и без того хватало забот с передачей дел от Фаджа, это не считая всех проблем с нападением на Азкабан и необходимости договариваться с властями Великобритании из-за терактов пожирателей смерти. С другой стороны, большая часть комиссии по образованию под плотным контролем у Долорес Амбридж, а значит, любая инициатива министра относительно школы рискует завязнуть в обсуждениях, пересмотрах и доработках, так в итоге и не увидев свет. И даже если Люциус продолжал отчитываться перед Ридглом, во что Кайнет совершенно не верил, у него сейчас имелись куда более насущные проблемы и задачи, чем изменение школьного расписания. Отдав последние указания Ливелину, Мак развернулся и направился к небольшой площадке у платформы, прикрытой маглоотталкивающими чарами от обычных посетителей вокзала. В толпе вокруг можно было обнаружить и авроров, и, по словам Скриба, пару обычных полицейских в штатском, однако пока их помощь не требовалась, если кто-то и собирался устроить 1 сентября новое нападение, то выбрал для этого другое место. Кайнет спокойно миновал барьер, дождался, пока стоящие на посту волшебники проведут все проверки на оборотное зелье, иллюзии контроль разума, а также осмотрит единственный чемодан с расширенным пространством внутри, только после этого был пропущен к собирающейся у дальней стены группе маглорожденных и полукровок. Родители и другие родственники теперь на платформу у Кингс-Кросс попасть не могли, слишком много сложностей с перемещением туда и обратно лишних людей, каждый из которых еще и может оказаться замаскированным террористом. Как только собралось 1,5 дюжины студентов, по команде волшебника из транспортного отдела министерства они коснулись портала и мгновенно переместились на несколько миль. Арчибальд уже не думал о том, насколько расточительно использовать столь продвинутую мистерию для того, чтобы помочь детям добраться до школьного поезда, успел привыкнуть. Когда ноги коснулись пола и прошла короткая дезориентация, маг первым делом шагнул в сторону, отдаляясь от только что перенесшейся на платформу группы детей и подростков. Столь короткий прыжок проходил почти незаметно для организма, однако младшекурсникам, особенно не перемещавшимся раньше с помощью аппарата или каминной сети маглорожденным, хватило и этого. Кто-то не устоял на ногах, кто-то уронил свои сумки и чемоданы, кто-то просто вцепился в соседей, стараясь не упасть от резкого головокружения и не расстаться с завтраком. Может, прямой портал в Шотландию действительно был бы не самой лучшей идеей. Джим. Кайнет обернулся на знакомый голос. Попытался придать лицу более приветливое выражение при виде приближающейся Аманды. Обратиться к своей девушке по фамилии было бы крайне странно, особенно когда рядом нет ее родителей. Произнести вслух прозвище вроде Эмили Манди он бы не смог, не поморщившись при этом, потому ограничился коротким. «Привет». Ведьма быстро обняла его, затем потянула за собой к поезду, сказав: «Идем, пока все места еще не заняли». Кайнет знал, что сейчас она играет на публику, так же, как раньше изображала тихую и незаметную подружку для Силвин. Во время их уроков Аманда хорошо умела держать нужную дистанцию и не отвлекаться от дела, но сейчас требовалось продемонстрировать то, чего от них ожидают окружающие. Кроме того, маг чувствовал, что ученица сейчас даже в более серьезном и сосредоточенном настроении, чем обычно, хотя и пытается этого не показывать. 3 дня назад он все-таки рискнул и впервые пустил Эмбер в свою лабораторию под особняком, и коллекция трофеев, охранные барьеры, а главное, сторожевые призраки и пара монстров произвели на ведьму немалое впечатление. Не шокировали, на уроках Хагрид им показывал и не такое, но определенно заставили вновь задуматься, а не поспешила ли она с выбором учителя и заключением контракта. Хотя после того, как Лин уже проболтался и назвал их домового трофеем, ведьма могла бы догадаться, что в свободное время Мерфи занят не только экспериментами и теоретическими изысканиями. Хотя бы в этот раз Сквиб не стал в деталях объяснять, кого и как пришлось убить, чтобы заполучить тот или иной артефакт, занявший свое место в лаборатории, либо для чего предназначены наиболее сомнительные образцы из разложенных по полкам и лабораторным столам. Все это было со стороны Арчибальда не только демонстрацией ученицы своего доверия, но и прямой необходимостью. Чем с большим количеством проектов она сможет ему помочь уже в этом году, тем лучше. Джеймс, сухо поприветствовала его Гринджер по пути к поезду, следующая за ней Тейлор лишь окинула Мерфи равнодушным взглядом. Мак вежливо кивнул обеим ведьмам, между делом оценив, что Гриффиндорка на вокзал явилась во всеоружии, на боку под незастегнутым плащом угадывались контуры скрытой невидимостью шпаги, волшебная палочка ей для применения этих чар уже не требовалась. Что же до Йотана, с ритуала прошла уже почти целая неделя, и до сих пор в новостях обычного мира или магической Британии не было абсолютно ничего, посвященного каким-нибудь происшествиям с пожирателями смерти и агрессивными духами. Может быть, маскировка террористов оказалась даже лучше, чем Кайнет предполагал, а может быть, они разделались с угрозой быстро и не привлекая внимания, либо, в самом идеальном варианте, они все уже были мертвы. Однако Гринджер эту тишину в газетах явно воспринимала как провал всех их усилий и знак того, что они превратили дюжину неупокоенных душ в мстительных фантомов напрасно. Неподалеку параллельно с ними двигался и Поттер, на ходу что-то объясняющее Уизли и Лонгботтому. Волшебник старался держать небольшую, но вполне явную дистанцию от Гринджер в несколько шагов, чему только способствовала пытающаяся незаметно встать между ними Карин. Все это обещало будущие проблемы. Поттер и его однокурсники вроде бы не собирались покидать клуб, но при неудачных обстоятельствах все может вылиться в очередную сцену, что продуктивной работе никак не способствует. Кайнет все еще пока не решил для себя, от кого же больше проблем, от детей или от подростков. Глупые шутки и гиперактивность с одной стороны, постоянные любовные драмы и желание кому-то что-то доказать с другой. За несколько лет он уже научился отстраняться от суеты и шума вокруг, но все равно приходилось хотя бы изображать заинтересованность крайне важными проблемами окружающих. На Ривенклаа с его индивидуализмом в этом плане было хотя бы немного легче, в дружной семье Хаффлпаффа он, скорее всего, не продержался бы и одного курса. Маг быстро оглядел толпу у поезда, автоматически отмечая знакомые лица. Среди прочих там нашелся и младший Малфой со свитой приближенных, выглядящий даже более самодовольно и нагло, чем обычно. Затем Кайнет слегка сбился с шага и выругался про себя, почувствовав вдруг нарастающее ментальное воздействие. Усилием воли подавил навязанное волнение и симпатию, нашел взглядом платиновую блондинку в форме Слизерина, мило улыбающуюся окружающим. Источником непрерывного эффекта очарования была именно она, судя по количеству витающих в облаках мальчишек вокруг. Словно дожидавшаяся этого момента ведьма, которой на вид было лет 13 или 14, радостно помахала рукой и выкрикнула: «Гарри, Рон, Джим, Невиллу, привет вам всем, бонжур, надеюсь, вы меня еще не успели позабыть». Габриэль Делакур грациозно направилась к их компании, словно не замечая взглядов новообретенных поклонников вокруг. Кайнет отметил про себя, что мистические глаза девчонки действуют ощутимо сильнее, чем 2 года назад, он бы поднял их уровень на 1 ранг. Все еще далеко до сестры, но прогресс вполне солидный. «Вейла», раздраженно прошептала Эмбер, слегка прижала Мерфи к себе, должно быть, изображая ревность при виде конкурентки. Будто и не обратив внимания на недовольное выражение на лице Джеймса, француженка жизнерадостно заявила: «Я решила еще пару лет провести в Хогвартсе, мне тут у вас понравилось в прошлый раз, хотя сестренка и не смогла победить на турнире. И даже угроза терактов совсем не пугает», — удивилась Тейлор с фальшивой заботой в голосе. «Ой, можно подумать, у нас дома таких сумасшедших нет, тоже чего-то там требуют, на людей нападают, обычное дело, таких везде хватает, Британия не исключение. В общем, я вновь буду учиться с вами, уверена, мы отлично поладим. Год начинается просто чудесно», — произнес Кайнет тихо, но судя по легкому толчку локтем в бок, Аманда его сарказм мимо ушей не пропустила. Глава 75. «Ситуация просто вышла у меня из-под контроля. Ничего из этого бы не случилось, если бы ты просто остановился. Но ты решил продолжать. И ради чего? Слушай, Чарли, а можно чуть менее пафосно избавляться от сорняков?» — поинтересовался Ирвин, ненадолго опуская волшебную палочку. «Луна плохо на тебя влияет». Кайнет не без любопытства наблюдал за тем, как Росс и Маквой аккуратно обрезали заклинаниями длинные лозы и побеги, затянувшие дальнюю стену комнаты в общежитии четверокурсников. Объяснение этому было таким же, как почти у любого инцидента на Рейвенкла: эксперимент пошел не по плану. Ирвин собирался сдать профессору Спраут в качестве летнего проекта новое зелье для роста растений, напоминающее по своему действию усиленный вариант Чаргербивикус. Однако в последний вечер решил добавить еще один компонент к уже готовому составу. Из-за ошибки в расчетах зелье не стало эффективнее на четверть, а буквально взорвалось через несколько минут, породив неизвестного вида магическое растение, затянувшее за мгновение стол, пару ближайших кроватей и большой кусок стены. Благо хоть оно не попыталось пополнить биомассу за счет обитателей комнаты, так что теперь 2 молодых волшебника пытались утилизировать порождение эксперимента медленно и аккуратно, а не сожгли его сразу же вместе со своими вещами. «А что сразу луна?» – удивился Чарльз, не прекращая попыток выдернуть лиану, крепко зацепившуюся за что-то под кроватью. «После такого выступления над тобой бы обязаны были прикалываться даже барсуки, несмотря на всю их игру в большую дружную семью. Хотя бы просто по-братски. Да, не нужно обвинять меня во всем. Некоторые сами решают, с кого им брать пример», — заметила Лавгуд, сидящая рядом с Мерфи. Ведьма читала какую-то заметку в газете, даже не глядя на них, но это не мешало прислушиваться к разговору. «Слушай, а что она вообще здесь делает?» — с искренним интересом спросил Саймон у Джеймса, откладывая в сторону номер ежедневного пророка с большой колдографией на целый разворот. «Я бы еще понял, пригласит и Эмбер». «О, она в курсе», — ответила Луна вместо Мерфи, отложив газету. Добавила, удивленно пожав плечами: «Да и что плохого в том, чтобы просто обсудить с другом последние новости? Да нет, все нормально, пока никто ни за кем не гоняется с топором. Сансит явно испортила тебе взгляд на отношения», — заметил Росс, не отвлекаясь от работы. «И что касается новостей», — Кайнет не стал участвовать в этом споре, сосредоточившись на более важных вещах, разложил на кровати перед собой пророк и принесенный Луной свежий номер издания ее отца, который для всех выйдет только завтра. И там колдография изображала разгромленный склад в какой-то промзоне у железной дороги, различался только ракурс снимка. Мак поинтересовался у Лавгуд, все-таки какая сейчас основная версия на этот счет. Как и всегда, смотря у кого спрашивать, ответила та, задумчиво разглядывая подвижные изображения с изучающими место преступления аврорами. Утром 4 сентября с изрядным запозданием в газетах появились вдруг статьи о том, что, оказывается, в воскресенье, 1 числа в пригороде Карлайла разыгралось настоящее сражение. Небольшую воскресную смену рабочих железнодорожной станции до полусмерти перепугали крики, вспышки света и взрывы со стороны огороженных пакгаузов, так что маглы подняли на ноги сразу всех, полицию, пожарных, медиков и только что не армию и Ми-5, вполне ожидаемо с учетом совсем недавних летних терактов. И уже кто-то из экстренных служб, скорее всего полицейские, вызвали на место Аврорат. В какой момент обо всем успели узнать журналисты обычной и магической Британии, история умалчивает. На колдографиях можно было рассмотреть остатки бетонных стен с выбитыми окнами и разбросанные куски крыши, а также оплавленные, изрубленные, замороженные, смятые и разорванные на части стальные контейнеры, лежащие повсюду в хаотичном порядке. А если приглядеться, то где-то там среди этого разгрома было видно даже несколько пятен и луж крови разного размера. Однако не нашлось лежащих тел, и материалы статей тоже утверждали, что прибывшие волшебники и маглы не обнаружили на месте никого, ни мертвых, ни живых. Несколько свидетелей, до того, как им стерли память, успели рассказать о людях в масках и балахонах и странных туманных фигурах, но видели они все это издалека и на фоне рушащегося склада, что вызывало большие сомнения в достоверности. Официальная версия, представленная министерством, гласила, что пожиратели смерти и Беллатрикс Лестрейдж собирались устроить нападение на Хогвартс-экспресс, который должен был вскоре проследовать совсем недалеко от этого складского района. Однако неизвестные силы опередили их и вмешались, предотвратив возможную трагедию и к тому же нанеся террористам значительный урон. Подробности заинтересованные граждане узнают по мере расследования. «Я вот склонен считать, что это была частная инициатива», – произнес Росс, раз Луна так и не озвучила свое мнение. Волшебник отвлекся, чтобы срезать еще один кусок растения со стола, а затем продолжил. «Есть очень много тех, кто предпочтет увидеть пожирателей за решеткой или в гробу, не дожидаясь, пока авроры соберутся с мыслями и что-нибудь уже сделают. Стоит только посмотреть на наш клуб. Поттер, Лонгботтом, Уизли, Крауч, Сансит, я. Каждый второй, как минимум, имеет причины взять палочку и подкараулить эту банду в тихом месте, чтобы отомстить за кого-то из родных. А сколько желающих среди тех, кому сейчас уже за 20 и у кого будет куда больше возможностей атаковать таких, как Малфой, официально оправдавшихся, это пойти сразу против всех, всерьез нарушить закон. А вот тех, кто бьет по уже приговоренным террористам, авроры будут ловить куда менее старательно. Кайнет даже слегка удивился, по меркам обычно молчаливого чистокровного это была целая речь. Впрочем, тема не из тех, о которых говорят без эмоций, насколько магу было известно, среди его близких тоже кто-то погиб или был ранен во время прошлой войны, как и почти в каждой чистокровной семье. Полагаешь, кто-то вроде Невилла смог бы выбить дурь из Беллатрикс? Саймон запнулся на одном слове, бросив быстрый взгляд на Лавгуд. А если с ней была и остальная банда, и сам Тоткова, ТКНН, в общем, это не в магазин за молоком сбегать, тут не у всякого Аврора пороху хватит туда влезть в одну морду. Тогда что, по-твоему, там произошло, уточнил Кайнет. Он на 99% был уверен, что группа пожирателей столкнулась с направленными им духами, однако интересно было узнать, как случившееся видят со стороны остальные. Вокс попули, если можно так сказать. Поэтому и этот разговор он отложил до вечера, когда слухи и мнения успеют за день разойтись среди студентов. Многие говорят, что это просто темные разбираются между собой, и мне эта версия нравится. Понимаешь, все называют эту банду психов террористами, но у террористов обычно, в общем-то, понятные цели. Парни из Ира хотят отделиться от Англии или как минимум серьезно ей подгадить за все хорошее. А эти любители пожрать чего хотят, вот чего бы они добились, если бы напали на поезд, убить Гарри Поттера и доказать, что их главный не был неудачником. Просто шикарная цель, чтобы подчеркнуть свой сарказм, Саймон даже изобразил издевательские аплодисменты. Затем развел руками и спросил, вот только если взять папашу Мариссы или родителей Флоры и Гести, да и остальных из той компании, Вот им сейчас не наплевать ли на Поттера, какого черта они должны рисковать головой из-за него 15 лет спустя. С другой стороны, если сразу прикопать своих же особенно буйных, то и проблем никаких, и Авроры к ним больше через день вламываться не будут с вопросами. А опыта у тех, кто воевал еще тогда, хватает. Это, конечно, очень в духе чистокровных, начал Маковой, затем быстро поправился. Ирвин, без обид. Да я уже привык, отмахнулся тот, не отвлекаясь от цепляющихся за стену и край кровати лиан. В духе лучших людей Британии, лучше скажем так, уточнил Чарльз, обернувшись к остальным. Сожри, пока тебя не сожрали. Но они все заперлись по своим поместьям. Куда уж тут вместе собраться и что-то настолько серьезное устроить. Не верю я в них. У этих каждый за себя. А вот Орден Феникса, вот они могли бы провернуть что-то подобное, если бы заранее узнали о нападении. Я бы даже сказал, были обязаны. Не знала, что ты такой большой их фанат, вдруг произнесла Луна, до этого глубоко погрузившаяся в свои размышления. Внимательно посмотрела на волшебника и пояснила свою мысль. В наши дни это редкость. Орден давно уже себя не проявлял, заметил Кайнет. С прошлой войны, если быть точным, даже в газетах о нем молчат. На первый взгляд, да, но ведь это тайная организация, верно? Кто-то помог сбежать и потом оправдаться профессору Блэку, кто-то поймал для Авроров предателя Питтигрю, да и в Манчестере на Лестрейдшей ее шайку не Авроры первыми напали, мне отец рассказывал. Иными словами, у Фениксов были и мотивы, и возможности все это проделать. Маковой от своего мнения отказываться не собирался. «И чем это отличается от моей версии?» — уточнил Росс. «Мститель-одиночка, даже самый бешеный, может разве что продать свою жизнь подороже. Например, обмотаться взрывчаткой и аппарировать на базу пожирателей, или где они там прячутся. А Орден — это организация, тут не каждый за себя». Кайнет считал его видение проблемы чересчур оптимистичным. Скорее всего, у Чарльза не было возможности самому пообщаться с кем-либо из состоявших в данной организации, и потому он не был осведомлен об истинном положении дел. Несмотря на все слухи и газетные статьи о роли фениксов в прошлой войне, полный список участников этой группы так и не стал достоянием широкой публики. Ходили самые разные сплетни и домыслы вокруг этой темы, но большинство людей не знали, что осенью 81-го орден уже был практически уничтожен, лишившись большей части личного состава. Кто не погиб или не был искалечен, тот ушел сам. И хотя после личной встречи с темным лордом полтора года назад Дамблдор, скорее всего, попытался реорганизовать и обновить свою группировку, вряд ли ему удалось выйти на прежний уровень боеготовности. Кто-то, как Люпин и Блэк, отказался возвращаться. Другие, например, Тонкс, не приняли завуалированное предложение присоединиться. Хотя Нимфадора не была уверена насчет других авроров из недавнего пополнения и их готовности искать себе еще больше неприятностей, Кайнет ничуть не удивился, узнав, что Аластер состоял и, вероятно, до сих пор состоит в организации директора, но вот чего он точно не ожидал, что вторым из его нынешних учителей среди фениксов будет числиться Хагрид, а не МакГонагалл, Флитвик или Снейп. Что ж, приятно слышать, что за головами пожирателей может, маг сделал упор на этом слове, найтись так много охотников. Однако я еще не услышал, что скажет наш человек в СМИ, добавил он не без иронии. То же самое, что написано в нашей статье, ответила Лавгуд, пожав плечами, указала пальцем на колонку с текстом под колдографией. Не знаю, что там думает министерство, а наше издание заявляет, что во всем виноват министр магии. Как это часто и бывает, в общем-то, что никакой таинственной силы нет и не было. Тогда зачем это все? Саймон в свою очередь указал на большую статью с версией министерства. Кто бы за такое стал осуждать авроров? Туда всем этим психам и дорога. Все немного сложнее, чем нам хочется. Сейчас в стране не идет война, как при Крауче было. Нужно соблюдать приличие, иначе старые семьи поднимут бунт. Все эти разговоры про то, что чуть ли не три четверти пожирателей служили под империя, а сами бы и мухи не обидели, Лавгуд рассеянно изобразила рукой несколько кругов в воздухе, показывая, насколько таким разговорам можно верить. А тут их сразу бомбардой насмерть и не разбираясь, кто там был под маской, это некрасиво. С другой стороны, Малфоя постоянно обвиняют в том, что он ставленник сами знаете кого или Стрейдж чуть ли не у него в офисе прячется, потому и найти никого не могут. Надо как-то оправдываться. Если бы авроры смогли провести штурм и всех, кого надо поймать или случайно убить при задержании, объявили бы о большой победе нашего министерства. Раз не получилось и преступники смогли уйти, это были не мы, это какая-то неведомая сила себя не сдерживала, а авроры уже прибыли на горящие руины. Плюс можно было убрать бывших подельников, которые могут порассказать лишнего, добавил Рос. Звучит вполне в духе Малфоев. Вот только Аврорат не у него на поводке, и сначала как-то бы потребовалось убедить Боунс и Шиклбота устроить все это представление. Например, разрешив швыряться авадами в каждого, на ком будет маска и балахон, предположил Саймон. Ты же сам говорил про личные причины, а уж у мадам Боунс их более чем достаточно. Может и так, но я сомневаюсь. Если это выплывет, то они все не отмоются потом. Кайнет промолчал, предпочитая пока слушать. В сказанном Лавгуд ключевым на его взгляд было наше издание заявляет. Луна могла быть эксцентричной, странной, часто витающей в облаках и не слишком уважающей логику, но ее нельзя было назвать глупой. Она не могла не связать вместе отлучку нескольких студентов перед экзаменом и инцидент в Манчестере, как и множество более мелких фактов, говорящих о том, кто имеет отношение к неизвестной силе, действующей против Волдеморта. И что все это вовсе не блеф министерства в попытке прикрыть свои сомнительные дела. Однако делиться своей осведомленностью она ни с кем не стала. С другой стороны, журнал Лавгудов был известен тем, что среди безумных теорий заговора там нередко скрывались вполне реальные идеи, которые власти бы меньше всего хотели видеть в печати. Коррупционные схемы, например, или информация о замалчивании определенных фактов. И сговор нынешнего министра с отделом правопорядка ради окончательной зачистки тех, кто может сказать на суде слишком много, вполне возможное развитие событий в ближайшем будущем. Я думаю, просто от министра, пожирателя смерти все ждали слишком уж много, произнес Мак вслух. Караула из дементоров на входе в министерство или приравнивание всех грязнокровок к магическим существам вместе с домовыми эльфами и оборотнями. А пока он просто такой же политик, как и все остальные. Обещает, а не делает. Как знать, заметил Ирвин. Есть слух, что с его подачи попечительский совет хочет настоять и в ближайшее время сменить нам профессора по магической истории. Отец говорит, сейчас ищут подходящего человека. То есть ее будет преподавать кто-то живой, и мы лишимся нескольких часов заслуженного сна в неделю, ужаснулся Саймон. Я был неправ, Малфой в самом деле продал душу тьме. Вряд ли ему есть дело до тех, кто спит на уроках, усмехнувшись, возразил Кайнет. Другое дело, что маглорожденным абсолютно плевать на историю волшебной Британии. Чистокровные узнают хотя бы необходимый минимум из своих источников. Семейный бизнес, договоры с нелюдями, секреты мастерства и так далее. А для таких, как мы, все куда проще, прочесть конспекты в последний вечер, ответить на вопросы призрака, забыть все это уже на выходе из класса. Более живой, во всех смыслах, профессор может изменить эту картину, особенно если вспомнить, что обычные истории тут занимаются только на магловедении. Это тоже палка о двух концах, заметил Саймон. Попадется кто-то вроде Снейпа, и что тогда? Даже если он будет идеально знать предмет, но ученики историю просто возненавидят с ним вместе. Кроме отдельных двинутых, он указал на Ирвина и Джеймса, вроде вас и Гринджер. Кстати, тут говорят, он теперь курирует клуб мелкого Малфоя, заинтересовался Чарльз. Между делом спихнул несколько срезанных лиан в принесенное ведро и устало сел на освобожденную от сорняка кровать. Да, Юфи говорила, директор заставил его взять эту работу в счет освободившихся от алхимии часов. Уверен, от восторга он не прыгал. В этом году у нас не будет наблюдателя ни от совета, ни от министерства, заметила вдруг Лавгуд. После смерти Кроу и того, что Беттерси устроила в Визингамоте. Так что если у Малфоя есть какие-то планы на школу, то ему будет проще. Но это только еще одна теория заговора, разумеется. Глациус Альтер, Экспульса. Еще один демон застыл, а затем взорвался облаком ледяных осколков, разлетевшихся во все стороны и быстро рассыпавшихся синими искрами. Неизвестно, из какого бестиария вообще взялась эта тварь с копытами и кривыми несимметричными крыльями, но в Британии таких точно не водилось никогда. Рядом негромко хлопнул пневматический пистолет Саймона, затем с десяток пуль сбили еще одного демона с ног, его тут же добили сразу несколькими заклинаниями. «Сильфы!» — крикнул кто-то сбоку. Кайнет развернулся на месте и вскинул свой кинжал, заменяющий в данный момент волшебную палочку. Из полупрозрачной неестественно ровной полосы тумана быстро выплыли несколько силуэтов, будто созданных из потоков ветра и огня. Разумеется, они не имели никакого отношения к духам воздуха, описанным в трудах Парацельса, как и к джиннам или эфритам. Всего лишь не имеющий разума сгусток стихии, которому грубо придали человеческую форму и приказали атаковать, но надо же как-то называть такого врага, не тратя при этом лишнего времени. Акваэрукта, маг без лишней спешки, сделал жест мистическим знаком, создавая разогнанный поток чистой воды. Сильфы скрылись в облаках пара. Флиппинда, оказавшийся в паре шагов, Поттер почти лениво отмахнулся палочкой, даже не пытаясь изображать правильный жест. Однако мощный порыв ветра все равно разогнал пар и окончательно разрушил непрочные магические конструкты. Судя по всему, гриффиндорец мог бы сделать это и просто движением руки. «Чувствую себя клоуном на арене», — произнес Кайнет негромко, оглядываясь по сторонам. «Пока что новые противники не появлялись. Думай об этом позитивнее», — Джеймс ответила Гринджер почти легкомысленно, однако свою шпагу она продолжала держать на изготовку. Даже Риестлин Маджери не стыдился показывать фокусы детям, а он вообще был темным магом. Хорошая репутация еще никому не вредила. «Галим!» — коротко воскликнула рядом Сансит. Обернувшись, маг успел увидеть, как ведьма швыряет что-то блестящее. Из тумана с другой стороны выступила массивная фигура из земли и глины, быстро поднимая перед собой каменный щит. Брошенный Юфимией флакон разбился о преграду, слабо светящееся оранжевое зелье начало стекать вниз, растворяя камни и скрепляющую их грязь с пучками травы. Однако сам голем продолжал идти вперед, закрываясь несоразмерно крупными руками от сыплющихся с разных сторон ударных и рубящих заклинаний. Похвально, что Аманда прислушивается к советам наставника и улучшает свои конструкции. На первый взгляд условия показательной тренировки клуба звучали совершенно нечестно. Против полутора десятков волшебников и ведьм от 6 до 3 курса выступали всего 3 их товарищей. Однако противниками основной группы были Лавгут и обе ученицы Мерфи. В результате из стены магического тумана, созданной присматривающим за всем происходящим Аластером, на импровизированный отряд бросались то волны самых невероятных тварей, то ожившие фигуры из земли и камня, то быстрые призраки, созданные из ветра и пламени. Последнее заклинание Клэр с помощью Галахада разыскала летом где-то в архивах, успела отработать сама и теперь очень хотела испробовать его на однокашниках. Такой подход позволял обороняющимся не сдерживаться. Шла только 2-я неделя сентября, разные клубы и факультативы набирали новых участников, так что тренировка у замка на лугу, видимом из многих окон, была неплохим способом показать себя, особенно когда можно пользоваться самыми эффектными боевыми заклинаниями и приемами далеко за пределами разрешенного в дуэльном клубе арсенала. Раз уж противники все равно не являются живыми и даже проекции луны после очередного взрыва красиво разлетаются яркими искрами без брызг крови, осколков костей и оторванных конечностей. Звери. Иммобилюс, Лангбаттом первым заметил новую атаку и предупредил остальных, создания Лавгуд были слишком разнообразны, чтобы пытаться их опознать прямо на ходу, потому использовали общие слова. При виде выползающих и вылетающих тварей шестикурсник вскинул раскрытую ладонь, не доставая волшебной палочки, в левой руке сама по себе зашелестела страницами старая книга. Именно Невиллу, как не успевшему подобрать собственный стиль для магических дуэлей, в качестве основного инструмента достался найденный во время одной из последних вылазок наизнанку замка гримуар. Книга была куда слабее той, что Кайнет с ученицами отыскали в заброшенной оранжерее, заклинание не выше уровня сов, вероятно, работа одного из студентов Хогвартса века назад. Зато почти никакого расхода энергии нет нужды в заучивании жестов, да и в самой волшебной палочке. Конфринга, Диффинда, Инфламари, в твари, попавших в широкую область остановки движения, мгновенно полетели новые заклинания, быстро сжигая, взрывая и разрубая натурально выглядящие, но недолговечные проекции. Все-таки помимо шоу для привлечения новичков тренировка имела и сугубо практические цели. Возможность безопасно отработать сражение группой перед следующим походом на поиски диадемы, к тому же против довольно неудобного противника. Конструкции Лавгуд, Имбер и Крауч требовали различного подхода, разных заклинаний и тактики, между которыми требовалось быстро переключаться, заклинание, которое расколет каменного голема, без вреда пройдет сквозь существо из огня и воздуха и едва ли задержит стаю из десятка мелких и быстрых монстров. К тому же три ведьмы не стояли на месте и направляли свои атаки на этот сборный отряд с разных сторон. То, что противостоящие им одноклубники довольно успешно отбивались и держали свой строй, говорило о неплохо возросших навыках командной работы, о чем раньше можно было лишь мечтать. Кроме того, Кайнет мог наглядно изучить прогресс с разных участников их группы в создании и доработке собственного стиля ведения магических сражений. До личных уникальных мистерий пока еще было далеко, да и школа магии в основном использовалась одна на всех, завязанная на универсальный мистический знак. Но даже такой уровень индивидуальности уже давал немало преимуществ в сравнении со стандартной подготовкой по единому шаблону. По учебнику можно выучить лишь посредственность. Талант каждый раз требует отдельного подхода. Этого будет достаточно, усилив голос, объявил Грюм. Дождался, когда все опустят мистические знаки, и развеял туман. Как оказалось, наблюдали за происходящим не только из окон, но и поблизости собралось немало любопытных, не считая младших участников клуба, которые не участвовали в тренировке. Из посторонних Кайнет сразу узнал сестер Патил, Габриэль Делакур с фотоаппаратом в руках, случайно решившую прогуляться поблизости Силвин. Дальше рассматривать окрестности ему не дал голос Аластера, подошедшего к их компании. «Предлагаю продолжить кое-чем поинтереснее. Те, кто слишком устал или не уверен в своих силах, может подождать в стороне, а с остальными мы для начала встанем по-другому. Мисс Крауч, вам сюда, мистер Уизли, вон в ту сторону». Пятеро третьекурсников отошли к остальным наблюдателям, три ведьмы, игравшие роль нападавших, вернулись к основной группе, и теперь на лугу, покрытом воронками от взрывов, обожженными проплешинами и лужами грязи там, где растаял лед, стояли 14 студентов. Преимущественно здесь были те, кто в предыдущем семестре участвовал в походах на поиски Крестража. У них было больше реального опыта в магических поединках, потому Аластер был готов именно для них подбирать задачи посложнее, чтобы другие могли учиться на примере лучших. Либо он мог исполнять указания директора и под видом тренировок готовить группу поддержки для Поттера, чтобы тому было проще совершить предназначенный для него подвиг на скрытой стороне замка. Так или иначе, Грюм и шесть групп студентов образовали на поле широкий неровный круг. Поттер и Эмбер, Гринджер и Крауч, Мерфи и Тейлор, Уизли и Лангбаттом, Сансит, Керри и Лавгуд, Росс, Маквай и Риверс. Было не очень ясно, чем именно руководствовался профессор, составляя такие тройки и пары. «Идея предельно проста», — сказал бывший Аврор. «Сражение, все команды против всех. Группы, хоть один участник которых останется на ногах через 3 минуты, побеждают. Количество выведенных из строя противников также берется в расчет, потому, я думаю, всем вместе сразу набрасываться на меня будет не самой выгодной тактикой. И еще, ничего смертельного или слишком опасного, ограничения те же, что и в дуэльном клубе мисс Лавгуд», уточнил он, посмотрев на пятикурсницу. «Но так неинтересно», с обиженным видом заявила та, посмотрев на 3 копии черных ключей, зажатых веером в левой руке. С ее не слишком большим ростом метровые клинки смотрелись скорее широкими мечами, чем метательными кинжалами. Да и держала она их довольно неловко, так что на взгляд Кайнетта ведьма всего лишь хотела привлечь внимание перед боем, а не собиралась драться оружием экзекуторов всерьез. Он убедился в этой мысли, когда Луна одним движением мистического знака развеяла клинки вместе с рукоятью. Очевидно, это была всего лишь имитация. А еще маг с кривой усмешкой отметил, что если посчитать Аластера, то на поле находится ровно 7 команд, претендующих на победу. Снова эта любовь волшебников к магическим числам. 3 минуты, 7 участников. Еще пару лет назад это вполне могло бы вызвать у него вспышку паники, паранойю, попытки проверить, не заглянул ли Аластер или кто-то другой в его мысли и воспоминания. Но сейчас Кайнет просто дожидался начала, оценивая доступный для учебной дуэли арсенал. Если у происходящего и были какие-то скрытые смыслы, к Граалю и той войне они отношения уже не имели. Скорее стоит подумать о совсем недавних событиях. Аластер мог специально перемешать группы таким образом, чтобы присмотреться к мелким деталям, кто и как себя ведет в бою, кому доводилось уже всерьез сражаться вместе. Если их клуб был под наблюдением из-за дела о неизвестных мстителях или из-за инцидентов с магловским криминалом, то среди подозреваемых помимо Гринджер, Мерфи и Поттера будут и те, с кем они общаются чаще всего. «Мадемуазель, у вас есть часы?» Тем временем Аластер почему-то обратился к стоящей неподалеку Делакур, проигнорировав пару дюжин человек из младшего состава клуба. Ауи удивленно согласилась француженка. Даже продемонстрировала узкий металлический браслет вполне современного дизайна. Прекрасно. Тогда не могли бы вы для нас засечь время, и подойдите шагов на 10, так и видно будет лучше. Это просто нечестно, со вздохом произнес Чарльз, поняв, что куратор решил дополнительно усложнить им жизнь столь сильным отвлекающим фактором. Вы это вашим противникам будете говорить, мистер МакКвой, притворно изумился Аластер. Уверен, они не прислушаются, как и я. Кай нет, пользуясь оставшимся временем, уже накладывал на себя укрепление. В первую очередь увеличение скорости, а заодно прочности тела и одежды. На несколько минут вполне должно хватить. Помимо этого, Мак опустил левую руку в карман и надел перчатку, переделанную в простой мистический знак. Не ту, что он использовал для обеспечения энергии ртути, а прототип совсем на другом принципе. Начали. Приказал Грюм, с ударом посоха о землю материализуя вокруг облака пыли и одновременно создавая магический щит. Противотаталум, с круговым движением кинжала Кайнет возвел вокруг себя и Тейлор полусферический барьер, одновременно вскинул левую руку и щелкнул пальцами. В созданный слева воздушный щит ударила и отскочила небольшая пуля. Металл вспыхнул белым, падая на землю, но наложенное парализующее заклинание никому не причинило вреда. Мак ждал выстрела от Саймона, потому и среагировал заранее. Маглорожденный все еще пытался сравнять счет за прошлый их спор, и сейчас возможность была самая подходящая. Пистолет, который Керри продолжал дорабатывать, проигрывал палочке в универсальности, однако из него можно было стрелять сквозь барьеры от магии, плюс противник никогда не знал, чем именно заряжена очередная пуля, ведь нет ни арии, ни характерного жеста, ни яркого луча. Ступифай, инкарцера, петрификус. Разноцветные лучи разлетелись во все стороны, отражаясь от торопливо выставленных щитов, находя свои цели или безвредно уходя в небо и в землю. Все присутствующие провели множество поединков между собой в дуэльном клубе и на тренировках в собственной группе, так что не колебались и не сдерживались из-за того, что приходится сражаться против товарища, 5 минут назад стоявшего рядом. «Сними барьер», — резко произнесла за спиной Тейлор. «Мы не можем тут отсиживаться». Кайнет проследил, как Керри падает на траву, отступив от Уизли. Рональд вообще оказался в выгодном положении, непрерывно раскидывая оглушающие чары во все стороны, пока Лонгботтом сосредоточился на защите обоих. Другим так не повезло. Еще не успела растаять скрывшая Аластера завеса, а треть участников уже выбыла. Сансит лишилась палочки и упала связанной, подставилась под связку из конфундуса и саппарембер. Флуид, левой рукой маг вытянул из петли под плащом жезл для трансфигурации и указал себе под ноги, произнеся короткую арию. Одновременно он с помощью основного мистического знака развеял сильно потускневший и истончившийся от дюжины попаданий щит. Ступив Айдуа, практически через плечо Кайнетта Карин отправила красный луч в Поттера, уворачивающегося от щупалец какой-то из твари луны, но волшебник на ходу выставил щит и отразил атаку обратно. Рядом с магом взметнулся вверх сплошной поток земли и жидкого камня, повинуясь движению жезла, скрутился в несколько широких витков, без ущерба приняв на себя отбитое оглушающее заклинание и еще несколько других с разных сторон. По следующему жесту тонкая плеть ударила у самой земли, подбивая колени Уизли и роняя его на Лонгботтома. Оба гриффиндерца не успели среагировать на атаку и рухнули на пятно сожженной травы. В реальном бою Кайнет бы просто сделал хлыст достаточно тонким и быстрым, чтобы сразу отрубить обоим ноги и вывести из строя, но тут пришлось играть по установленным правилам. Невидимый пресс вдавил обоих волшебников в землю после его арии. Прессари Максима. К этому моменту на ногах остались всего 5, в какой момент оказалась парализована Тейлор, маг не заметил, да это его особо и не волновало, защищать ведьму он не собирался с самого начала. Сейчас Грейнджер и Поттер интенсивно обменивались заклинаниями, так что один луч порой отражался от барьеров по 2-3 раза. На стороне волшебника было превосходство в магическом резерве, так что он мог не жалеть силы на барьеры, а ведьма порой принимала менее мощные заклинания на защитные артефакты, экономя свою энергию для атаки. Исход этого поединка был пока что не очевиден. Клэр тем временем сделала выпад посохом, заставив мощный порыв ветра сдуть в сторону наколдованное песчаное облако. Неплохо, оценил ее усилие Аластер. Затем сделал ответный выпад своим посохом, одновременно в его левой руке словно из ниоткуда появилась волшебная палочка. Скуда. Крауч успела сделать движение навстречу и выставить щит, однако яркий луч оглушающего заклинания с первого попадания превратил его в облако искр. Ведьма попыталась отскочить в сторону и сделать широкий взмах посохом перед собой, крикнув. Фиамми Мура. Стена яркого огня вспыхнула перед ней, скрыв от профессора, лучи парализующего и разоружающего заклятий прошли сквозь пламя далеко в стороне. Однако затем завесу преодолела черная сеть. Запутавшись в ней, Клэр рухнула на землю. Пытаясь выбраться, ведьма вполголоса ругалась на двух языках сразу. Однако это ничем не помогало, путы были созданными магией, некая более редкая версия инкарцера. А с посохом в руках и без пространства для маневра она уже не могла создать заклинание отмены или дотянуться до волшебной палочки. Все это заняло несколько секунд. «Депульса», — произнес Кайнет Тарию, одновременно заставляя плеть из жидкого камня метнуться к посоху Аластера. У мага был выбор сразу из трех оставшихся целей, но он решил, что возможность посмотреть на опытного Аврора в безопасных условиях стоит дороже, чем пара лишних баллов за тренировку. «Дура», — Грюм взмахнул посохом, одновременно делая обманчиво неловкий шаг в сторону. Заклинание трансфигурации заставило середину хлыста затвердеть и разломиться надвое. Набравшая инерцию часть пролетела в дюймах от ноги профессора и врезалась в землю позади него. Небольшой щит, который волшебник небрежно создал свободной рукой, вспыхнул и растаял, отбив кинетическое заклинание в небо. Затем последовал ответный выпад. Заметив плотные черные нити, материализующиеся перед посохом Аластера, маг быстро уронил жезл на траву и щелкнул пальцами в перчатке, чтобы создать щит. Когда путы врезались в затвердевший воздух, Кайнет сделал шаг в сторону и присел, одновременно делая жест левой рукой. Копье ветра, точнее, его нелетальная имитация, отправилась в сторону волшебника, но вряд ли оно достигнет своей цели. Арчибальд понимал, что в настоящем бою ему бы стоило в первую очередь сократить дистанцию и вступить с недостаточно подвижным Аврором в ближний бой, однако в текущих условиях ему не хватало возможности вывести противника из строя по правилам. Остается лишь пробовать разные комбинации слабых атак. Копье быстро развеялось о стихийный барьер, Грюм решил ответить тем же, отправив в Мерфи мощный вихрь, по пути поднявший в воздух землю, грязь и золу. Кайнет успел выставить щит, едва сумевший поглотить удар, с помощью импедименты заставил застыть в воздухе еще одну сеть, а затем ему в грудь врезался луч заклинания, почти незаметный из-за поднятой ветром пыли и мусора. Сверкнула тусклая белая вспышка, маг сразу же почувствовал нарастающее онемение. Петрификус, брошенный под прикрытием множества других атак, просто и по-своему элегантно. Он мог бы без особых проблем погасить эти чары, пропустив через цепи магическую энергию. Но это означало продемонстрировать Аластеру и всем остальным навыки далеко за пределами возможностей даже очень талантливого четверокурсника. В тот раз у вокзала он проигнорировал атаку Лестрейдж, но это было ее первое заклинание, толпа еще не успела рассеяться, так что едва ли его фокус заметил кто-то кроме Левелина. А сейчас все на виду и за сражением наблюдают десятки человек. Эти мысли пронеслись мгновенно, укрепление все еще действовало, ускоряя реакцию. А потом Кайнет позволил телу одеревенеть и завалился на бок. Победа в учебном поединке не стоила раскрытия части своих карт перед всеми сразу.